Дорогие друзья, сегодня мы продолжим занятия, посвященные красоте и богатству русского языка. Ну и, конечно, тем ошибкам, которые встречаются в разговорной речи. Для начала я приготовил маленькое специальное вступление. Просим. Товарищи, к сожалению, ахиллесовой пятой многих людей является неумение пользоваться определенными словами и выражениями. Правильно! Такие люди оказывают нашему языку медвежью услугу, и их стремление сделать свою речь более красивой превращается порой в сизифов труд. Да-да-да. Вы со мной согласны, уважаемые помощники? Мы с вами всегда согласны. Мы с вами два сапога пара. Вот именно. Ведь многие ребята думают не об учебе, а о том, как развить свои ноги. Бегают, прыгают, гоняют в футбол. И мечтают о здоровой ахиллесовой пяте. Правильно. А вас, Николай Владимирович, это, конечно, расстраивает. Вы переживаете. Да, льете крокодиловы слезы. Спасибо, это я как раз и хотел сказать. А вообще, Николай Владимирович, мы просто удивляемся, как вы точно подмечаете любые недостатки. Да, просто поразительно. Что ни слово, то пальцем в небо. И, конечно, ваш полезный сизифов труд не пропадет даром. Он всем нам окажет большую медвежью услугу. Спасибо. Пожалуйста. Большое спасибо. Очень хорошо, нечего сказать. Неужели я все это заслужил? А? Вы еще больше заслужили. Вы и сказочник, и радиоволшебник. Да вы, Николай Владимирович, вы двуликий Янус. Все. Друзья мои, пора во всем, что вы сказали, разобраться. Я думаю, вы просто не понимаете смысла крылатых слов и выражений. Неужели? Да вы знаете, что значит двуликий Янус? А что, это человек, у которого два лица. Он может работать за двоих. Да, по совместительству. Ничего подобного. Двуликий Янус – это двуличный человек. В глаза говорит одно, за глаза другое. И таким человеком вы считаете меня? Что вы, Николай Владимирович? Мы вас не хотели обидеть. Вы всегда говорите то, что думаете. Вы принципиальный, вы упорный. Вы настоящий козел отпущения. Да. А при чем здесь козел отпущения? Как при чем? Козел отпущения – это козел, которого отпускают, а он упорно не уходит. Пока все не съест. Довольно, все. Вы знаете, как это называется? Как? Ералаш. То есть полная неразбериха. Нет, вы меня так огорчили, особенно когда сказали, будто я плачу крокодиловыми слезами. Ну, а что ж тут обидного? У крокодила, представляете, какие слезы? Каждая слезинка по пол-литра. Если не больше. В том-то и дело, что крокодил плачет только от удовольствия, когда ест свою несчастную жертву. Мы не знали. Видите, не знали, а сказали. Вот это и называется попасть пальцем в небо. Николай Владимирович, мы же хотели вас только похвалить. Да. Оказали вы мне медвежью услугу, спасибо. Да не за что. Ну, какая там медвежья? Ну, что вы преувеличиваете, Николай Владимирович? Небольшая услуга, и все. А вы, значит, считаете, что медвежья услуга – это большая услуга? Конечно, большая, как медведь. Простите, вы что, действительно не знаете эту историю с медведем? Нет. Ну как же, был у медведя хозяин. А почему был? Сейчас узнаете. Однажды, когда хозяин заснул, на лоб ему села муха. Медведь, решив сделать приятное своему хозяину, взял огромный камень и как даст по мухе. Ну? В результате ни мухи, ни хозяина. Осталось только выражение «медвежья услуга». Ясно? Ясно. Вот видите, кое в чем мы уже разобрались. А вы говорите «сизифов труд». «Сизифов труд» – это бесполезный труд. Это выражение, как и многие другие, пришло к нам из легенд и мифов Древней Греции. Сизиф, например, вкатывал камни на гору, а они скатывались обратно. Он их опять вкатывал, а они снова скатывались. Вот откуда выражение «сизифов труд». Вот видишь, а ты «сизифов труд». Да, а у древнегреческого богатыря Ахилла, неуязвимого для вражеских стрел и мечей, единственным слабым местом была пятка. Ясно, ахиллесова пята значит слабое место. Простите, а вот из какой легенды пришло выражение «два сапога пара»? Так говорят про двух людей, похожих друг на друга и стоящих один другого. Ну, один мало знает, а другой еще меньше. Как только контрольная, у одного зуб болит, а у другого тетя приехала. Один сапог зовут Лева. Точно, а другой сапог Алик. Прекрасно. Вы оба поняли значение этого выражения. Вот и все. Как говорят, конец делу венец. Веселый урок закончен.